Глава 17. Товарищ Медунов прибыл в кратчайшие сроки к здоровенному двухэтажному дому семьи Бородкиных. Мы как раз собирались проводить обыск. Познакомил председателя Краснодарского крайисполкома со своей группой, генералом Фединым и выписанным из воинской части, в которой капитан Бородкин служит, особистом, майором Елизаровым Афанасием Феликсовичем. 40-летним черноволосым мужиком с добродушной, по должности положено, рожей, и мы постучали в дверь. «Уверяю вас, товарищи, я даже не подозревал, какой ужас творится в славном Геленджике!» — горячо заверял нас товарищ Медунов. «У нас здесь не только курорты, но и настоящая советская житница. Я по полям да совхозам с утра до вечера мотаюсь, за отдых не отвечаю». «Мы все понимаем, Сергей Федорович», — покивал я. «Каждый ресторан не проверишь, а отчеты вы получали образцово-показательные. Ничего удивительного в том, что вы не заметили спрута, нет. Касательно житницы в Москве о вас сложилось исключительно позитивное мнение. Краснодарский край ежегодно повышает урожай, а к грядущей засухе вы подготовились на твердую отлично. Настолько хорошо работающих и честных товарищей Юрий Владимирович ценит». Мужик приосанился, заметно просветлел доселе мрачным лицом, вытер потеющий лоб платочком. «Безусловно, такой кошмар просто нельзя оставлять без внимания. Я очень уважаю товарища генерального секретаря. Очень жаль, что врачи не позволяют ему отдохнуть в наших краях». «Юрий Владимирович их рекомендациями не пренебрегает», — покивал я, — «поэтому здоров и полон сил». «Знаем мы эти обезьяньи игры. Вожак нездоров, давайте его скинем». Дверь открыл товарищ капитан Бородкин, муж Беллы, от которого она взяла фамилию. Седовлас, под глазами мешки, одет в майку и сатиновые трусы. Шатается, глаза мутные, воняет и обильно потеет. Алкаш, одним словом. В прошлой жизни я читал, что Белочка его сознательно спаивала в поисках свободы и с целью получить вот это домище в личную собственность. «Ты в каком виде, капитан?» Добродушность на лице Афанасия Феликсовича испарилась. «Здравствуй, товарищ майор!» Сымитировав ладошкой фуражку, вяло козырнул тот. «У меня заслуженный отпуск». Андрей Викторович кашлянул, привлекая внимание, и показал хозяину дома ордер. «Гражданин Бородкин, ваша жена много лет злоупотребляет служебным положением с целью расхищения социалистической собственности. Вы об этом знали?» «Чё?» Не дошло до капитана. «Ясно», — вздохнул ревизор, — «пакуйте его, пусть трезвеет». Товарища упаковали в автозак, и мы пошли внутрь. «Николай Федорович — настоящий коммунист!» — начал Медунов выгораживать своего ставленника Погодина. «Может, на него просто наговаривают? Товарищи, так же нельзя. 37-й год устраиваете. Половину директоров ресторанов задержали. ОБ полностью парализован. Продуктовые базы на переучет закрыты. А ведь сезон в самом разгаре». «Сергей Федорович, вы не понимаете», — вздохнул я. «Вам, извините, нагло в глаза ссут липовыми отчетами. Мы пришли в первую попавшуюся столовку, и вот итоги. Такое ощущение, что о происходящем знали все, кроме тех, кому это действительно нужно, а те, кто в курсе, закрывали глаза. Ваш Погодин, извините, крыса и вор всесоюзного масштаба. Но вы мне не верьте. Сейчас тут посмотрим, как у вас простой директор ресторана живет, и поедем к Погодину. Он как раз дома, под надежным присмотром». «Вы же не думаете, что мы будем подбрасывать улики?» — даванул Медунова взглядом Андрей Викторович. «Конечно, нет!» — побледнел он. «Дядь Вить, откуда начнем?» — спросил я. «А как обычно», — развел тот руками, и мы пошли в туалет. Бачок крепился сверху, поэтому перекрыли воду, и пара сотрудников сняла емкость с кронштейна. Пошерудив руками, вынули парочку бриллиантов размером с перепелиное яйцо. «Эх, классика!» — умилился я. «А теперь вентиляция, правильно?» «Правильно», — одобрил дядя Витя. Из вентиляции вынули тряпичный сверток с наличными. 22 000 рублей. «У вас какой оклад, Сергей Федорович?» — спросил я, неверяще хлопающим глазами на улики председателя крайисполкома. 450 рублей, — ответил он. «А у директора столовой и 200 не наберется», — заметил я. «Директор ресторана чуть больше. Товарищ капитан имеет оклад 140 рублей. И задолженность, — посмотрел на особисто, — 120. 260. Семейный доход таким образом примерно размером с ваш оклад. Имеете такие заначки?» «Да откуда?» — возмутился Медунов. 3000 на черный день лежат, не больше». «Вот видите», — развел руками, — «у Беллы Наумовны еще дочка есть, проживает с мужем и детьми. Их товарищи сейчас обыскивают на предмет маминых подарков. Идем дальше? На кухню?» «На кухню», — одобрил дядя Витя. «Выглядит антикварно», — по пути ткнул я пальцем в заставленную мебелью в стиле барокко гостиную. «А в стенке, обратите внимание, полные полки буржуйских и отечественных коньяков, класса элитные. Дядь Вить?» «Тысяч на 7», — прикинул тот. Оставили московского бэповца описывать антиквариат и синьку и добрались до кухни. Вентиляция 7000. Стандартный тайник в полу под электроплитой, шкатулка с ювелирными украшениями. «Такие вот дела, Сергей Федорович», — широко улыбнулся я, выпавшему в осадок Медунову. «Можем к товарищу Погодину ехать?» — спросил товарища генерала. «Можем», — одобрил тот. Выбрались из дома, оставив часть сотрудников продолжать обыск, погрузились в машины. Медунов, генерал Федин и особист в нашей таблетке. И под конвоем двух передних гражданских «Волк» и прикрывающего тылы армейского «Зила» с солдатиками покатили через частный сектор. Инерция мышления, глубокомысленно заметил я по пути. Государство разрешило частное предпринимательство. Казалось бы, наворовал, уцелел, так вот тебе возможность. Вложи наворованное в кооперативы, плати налоги, развивай дело, живи честно. Это охренеть, как грустно звучит. Принцип неотвратимости наказания — основа существования правового государства. Но так хотя бы деньги вернутся в экономику Родины, послужив ей и в конечном итоге сделав жизнь всего народа капельку лучше. А они вот так. Тупо складируют, как гоголевский Плюшкин или пушкинский царь Кощей. Не понимаю я такой тупости. Мертвый и опасный груз, натурально. Это же... Ложись! Рявкнул дядя Федя и вместе со мной рухнул на пол, накрыв своим телом. Опять. Заскрежетали тормоза, транспорт мотнуло, раздался деревянный треск, и вслед за этим застучали автоматные очереди. Как же меня это все заебало! «Не дергайся!» — проорал в ухо дядя Федя. «Иначе усыплю!» Через удушение, в строгом соответствии с должностной инструкцией. А посмотреть, что происходит, ух, как любопытно! «Вы что, совсем, блядь, охуели?» — раздался рев мегафона. Стрельба продолжалась еще на пару десятков секунд, прежде чем мегафон скомандовал: «Прекратить огонь!» «Лежи!» Дяде Феде прекращение огневого контакта достойной причины меня отпустить не показалось. «Лежим!» — раздался рядом одобрительный голос генерала Федина. «Перекличка!» «Цел, дядя Ваня!» «Цел, дядя Петя!» «Цел, дядя Витя!» «Цел, Андрей Владимирович!» «Зацепила ерунда!» Особист. «Цел!» — сдавленно закончил перекличку товарищ Медунов. «Потерпите, Сергей Федорович», — попросил дядя Витя, который, похоже, председателя горисполкома и придавил. «Да что происходит?» — простонал тот. «Перевяжи Афоню, Петь», — скомандовал генерал. «Есть!» В тишине полежали еще немного. «Трое живых, 8 нет!» — раздался за окном полный адреналина голос армейского капитана. «Потерь среди личного состава нет. 2 перевязываем, легкие». «Благодарю за службу», — ответил генерал. «Идем петь, а вы ждите здесь». «Можно чуть-чуть посмотреть», — прокряхтел я. «Нельзя», — буркнул дядя Федя. «Да уж, это тебе не Виталина».